Не знаю, сколько шла операция, для меня все мелькнуло за секунды. Закрыл глаза и тут же открываю. Так что мой вопрос медику был закономерен. Сколько времени прошло? Как установка? Все в норме? 8 часов. Такая операция же вроде 6 должна идти, я смотрел в сети. 6 и шла, но пилотский имплант не встал. Пришлось менять на такой же, благо запас есть. Из-за этого задержка. Но не волнуйся, сети имплантов стали хорошо, из-за задержки я помог им распаковаться. Где-то через месяц они выйдут на полную мощность работы. Сейчас посмотри на правый верхний угол зрения. Видишь там значок вроде вытянутого острием вниз треугольника? Но я думал, что это у меня проблема со зрением, моргаю, никак не уходит. О, развернулся рабочий стол. Хорошо, зайди в меню в раздел импланты. Мне нужно подтверждение, что я выполнил свою работу. Так, зашел. Ага, иконки всех имплантов действующие. Они действительно работают, так что вашу работу я подтверждаю. К этому моменту я уже выбрался из капсулы, так что, достав из ниши под ней свои вещи, надел комбез и, достав планшет, перевел медику на его счет сумму по оплате – 1100 кредов, как мы и договаривались. Когда оплата прошла на его счет, тот кивнул, подтверждая завершение сделки. После этого он сопроводил меня обратно к менеджеру. К моему удивлению, тот был все еще на месте. «У нас суточная работа. Сутки работаем, двое отдыхаем», – развеял тот мое недоумение. «Кстати, моя смена заканчивается через 1.5 часа, так что, думаю, стоит завершить наше сотрудничество. Вот в этом кофре все оплаченные вами базы, включая бонусную. Проверьте их. У вас нет считывателя? Сейчас дам свой. Советую вам приобрести его, все же изучение баз через такое коммуникационное устройство происходит куда быстрее, чем учить базы из памяти сети». Что есть, то есть. Еще изучая информацию про сети и базы, я столкнулся с такими сведениями. Базу можно залить в память сети и изучать ее, но это будет куда медленнее происходить, чем через такой вот носимый на боку считыватель. 20% медленнее. Через него изучение базы возможно даже во сне или во время работы в фоновом режиме, и происходит это куда быстрее. В общем, база учится постоянно, без перерывов, если только владелец не пожелает остановить учебу или поставить другую базу. Просто возможность быстро учить из памяти сети впихнуть на эту самую сеть ученым не удалось. На 6-м поколении вроде эту проблему решили, но на 3-м она все еще оставалась. Так что нужно купить такой вот считыватель, вставить в него первую пластинку с базой и учить. Такие пластинки одноразовые, после изучения они светлеют, информация с них стирается, и их можно будет использовать повторно для записи уже нужной мне информации. Любой, какой хочу. Типа флеш-карт. Проверив базы, предоставленным менеджером-считывателем, я подтвердил, что они все на месте, после чего мы расстались. Я убрал небольшой кофр с 3 десятками пластинок баз в баул и направился к выходу. А менеджер занялся своими делами. У него вроде как смена заканчивалась. В принципе, в первые сутки после установки сети базы лучше не изучать. Это все медики советуют. Но из-за того, что меня на 2 часа дольше продержали в хирургической капсуле, после чего сеть нормально встала вместе с имплантами, тот медик, что проводил операцию, с меня такой запрет снял. Сказал, что можно начинать учиться немедленно. Что делать дальше, я уже спланировал, поэтому, покинув офис компании Гелза, я направился к лифту. Мне нужно спуститься как можно ниже, к торговым рядам, а они находились у одной из палуб этой станции. Маршрут я знал. Мне нужно за довольно короткий срок выучить 2 десятка баз 3-го ранга и 2 десятка, чтобы получить хотя бы минимум необходимых баз. И это помимо того, что на остатки сэкономленных средств мне необходимо купить оборудование, чтобы стать вольным инженером. Их еще халтурщиками называют, как я выяснил в сети. Это близкая аналогия к русскому языку из местного интера. Халтурят они, вот что можно сказать. Вид таких инженеров редкий, в основном они работают на серьезной организации, так что я надеялся заработать в этой сфере. Не сказать, что никто в ней не работает. Те же инженеры в свободное время колымят. Но заказов от частников было столько, что работы хватит на всех. Я в этом успел убедиться, изучая расценки в торговом разделе Галанета, где вывешивались объявления на разовый найм разных специалистов. Интересовал меня только найм инженеров, его и изучал. Добравшись до торговых рядов, я нашел лавку со всяким барахлом и, подойдя к стойке, обратился к продавцу. «Меня интересуют считыватели». «Какие именно вам нужны?» «Есть хайри для сетей 5-го поколения, можно вставить сразу 3 пластины с базами и учить их одновременно». «Мне не подходит». — покачал я головой. — «Для простых сетей тоже подходит», — продолжал тот, уговаривая меня. «После того, как выучится одна из баз, например, во время сна, чтобы не терять время, можно настроить так, что будет изучаться следующая база, а за ней следующая, не отвлекая вас». «Интересно», — заинтересовался я. «Сколько?» «250 кредов». Намекнул, что новый считыватель этой модели стоит 600. «Хорошо, беру. Меня заинтересовали опции, что там есть». Цена меня порадовала. Я для того и зашел к старьевщикам, чтобы купить не новое, а рабочее бэушное оборудование, на которое бывают такие вот скидки. Продавец даже помог мне настроить его. Сеть запросила, согласен ли я подключиться к этому считывателю, и, получив мое согласие, проделала это. После этого я вставил в три приемника три базы – юрист, навигация и управление и обслуживание малых кораблей. Первая третьего ранга, остальные второго. Именно в таком порядке они и будут изучаться. Первонаперво мне нужно знать местные законы. База юрист третьего ранга и всего 24 часа 17 минут на изучение? Удивился продавец, посмотрев на окошечко на считывателе, где в обратную сторону начал отсчитывать время изучения таймер. «Похоже, у вас неплохо с интеллектом». «Скорее, с имплантами по нему». Криво усмехнулся я и закрыл окошко крышкой-защелкой. «Да, это тоже», — согласился тот. Расплатившись за покупку, все так же используя планшет, я поинтересовался, не продает ли парень дроидов. И узнав, что это не его тема, но получив адрес такого же старьевщика, что как раз занимался дроидами, я направился к лифтовому холлу. Все, можно идти в банк, устанавливать банковский чип и ставить запрет на перевод средств. Планов у меня много, стоит последовать их реализации. Сегодня же нужно изучить разделы сети по продажам ремонтных комплектов. Можно взять и с сильным износом, главное, чтобы работал, ну и свое судно. Основные работы, за которые хорошо платят, находились в системе, и для того, чтобы получить эту работу, нужен был свой кораблик, любой внутрисистемник. Главное, чтобы мог перемещаться по системе и перевозить меня вместе с комплексом и комплектующими для ремонта. Челнок в простейшей комплектации подойдет, даже убитый. Такой можно купить за несколько тысяч кредов. Средства на такую покупку я отложил, хотя осталось и по минимуму, так что я надеялся исполнить их. Как я уже говорил, по минимуму средств, чтобы выйти в свободный поиск, у меня хватало. Если бы не они, пришлось бы начинать простым техником, как я и планировал изначально. И кто его знает, сколько бы пришлось работать, пока бы не накопил средств, чтобы выполнять нормальную работу, за которую хорошо платят. То есть вышел бы на тот уровень, на который собирался выйти сейчас. Год, два. Не знаю, но такому рывку я был откровенно рад. Проблем с посещением филиала банка не возникло. Несмотря на поздний вечер по внутрикорабельному, вернее, внутристанционному времени, которое соответствовало времени в столице планеты, что крутилось внизу под нашими ногами, банк работал круглосуточно. Поэтому меня встретили, все оформили и провели в небольшой медицинский бокс, где установили банковский имплант в хирургической капсуле. Сеть, что у меня стояла, могла держать максимум 6 имплантов по количеству слотов. У меня было 4 импланта, но банковский имплант – это совсем другое дело, и слот он не занимал. То есть, как было у меня 2 свободных слота, так и оставалось. Про счет я не забыл, а совершать покупки теперь через сеть не мог. Нужно было идти в любой филиал и оплачивать на месте. Не очень удобно, честно говоря, но безопасно. Это даже банковские сотрудники, что накладывали ограничитель на мой счет, признавали. Так что придется побегать, но ничего, особо я не расстроился. В местную жизнь я пока не влился, поэтому побережемся. На станции, как я уже говорил, наступила ночь. Место, где можно жить, я себе не подобрал, но проблемой это не стало. Нашел дешевенькую гостиницу и через сеть, сняв номер, направился на место. Да, платить номер через сеть со своего счета я теперь не мог, но в банке мне выдали банковский чип. Он стоил 50 кредов, столько же, сколько установка и сам банковский имплант, но с помощью него я могу совершать мелкие покупки или вот так оплачивать номер. На этот чип я со своего счета еще в филиале перевел 200 кредов. На мелкие расходы хватит. Когда я уже покинул филиал банка, мне вдруг пришло в голову, а нафига я вообще ставил банковский имплант, если я не смогу манипулировать переводами. Правда, потом, проанализировав все, решил, что все равно пригодится. Например, сразу узнаю, если будут поступления на счет. Ну и остальное, что происходит со счетом. Вон, после установки импланта сразу появилась иконка на рабочем столе сети. Через нее я могу связываться с банком и узнать, что там у меня со счетом. Почту свою тоже к сети приписал, так что норма все. Черт, удобная штука эта сеть, как я раньше без нее обходился.